pomagać jemu dzieć wiernej. Groźne je etaj jak mertwym nie stać z piekla. Жизнь не вернуть назад. Думали обнулиться. Вечный познали мрак. Лучше и не родиться. Чему ходить вот так? Зато в душе и сада тяжкий до смерти крест. Это родным награда тем, кто остался здесь. Вечно живую рану исцелят года. Вечно живое пламя будет гореть всегда. Светлой не будет память тем,